Глава 6. Пропускной пункт Билдмара напоминал скорее военную базу, нежели городскую службу. Его стены, возвышающиеся от земли до самой застывшей тени, напоминали мне виденные когда-то изображения старой берлинской стены со встроенными в нее фасадами домов, чьи окна и двери были заложены кирпичом. Кое-где их украшали рисунки самозваных художников, обрывки старых объявлений, но над всем царила эмблема Билдмор. Мы попытались въехать с перекрестка 32-й и Кэмелбэк, но билдморовские охранники не пустили Рока на пандус, хотя у него был талон на автостоянку, и машина выглядела опрятно. «Вот номер моего телефона», — сказал он, протягивая мне визитную карточку. «Вам придется подняться наверх самому и добраться до Эрнеста на ультершатле. Когда получите свой автомобиль, возвращайте сюда и съезжайте вниз. Если возникнут сложности, звоните мне». «Понятно». Я вылез из автомобиля и предъявил найденный в бумажнике талон одному из охранников, который отказался пустить нас. Он взял у меня карточку и, держа свой гармалит Стормклауд у правого плеча, тщательно изучил ее. Потом, отвернувшись, он сунул талон под ультрафиолетовую лампу. На лицевой стороне засветились зеленые полоски кода, замерцал красный луч считывающего лазера. Через несколько секунд по маленькому дисплею побежали какие-то буквы. «В порядке!» Охранник проштамповал на пропуске контрольное время. «Это допуск на второй уровень, сэр! Ультрашаттл прибудет минут через 15!» Забирая билет на автостоянку и пропуск, я улыбнулся. «Благодарю вас!» «Сэр, и еще!» Охранник нагнулся ко мне. «Я знаю, что вы распорядители. Считайте игры внизу, в тени, захватывающими. Но я бы вам не рекомендовал. Время от времени кто-нибудь из ваших не возвращается. Если вы понимаете, о чем я». «Да, у меня есть на этот счет кое-какая идейка». «Спасибо за предупреждение, друг. Я запомню». Он указал мне на лифт с табличкой «Транзитный». И я вошел в кабину. Подчиняясь указаниям синтезированного голоса, я вставил пропуск в приемную щель, и лифт немедленно вознес меня на следующий уровень. Двери открылись, и тот же компьютерный голос посоветовал мне, как пройти к остановке справа. С высоты 40 футов город выглядел иначе. Отсюда ясно просматривался лабиринт дорог верхнего уровня, и по сравнению с его двойником внизу казался совершенно пустынным. Кроме того, верхние улицы были неправдоподобно чистыми. Видно было, что за ними хорошо ухаживают. Они не копировали рисунок улиц внизу. И помня, о чем говорил Рок, я сделал вывод, что верхние дороги соединяют лишь точки, имеющие определенную важность, и им нет надобности проходить повсюду. Осматриваясь, я видел несколько высоких зданий, но ни одно из них не доставало до застывшей тени. Взглянув на юг, я различил вдали комплекс Лорики, а на западе сплошную стену, ограждающую центр. В ожидании ультрашаттла, который должен был доставить меня к Эрнеста Апстрит, я подошел к газетному киоску-автомату и сунул пятерку в приемную щель. Размышляя над выбором, я отметил, что сейчас середина июня, и, наконец, взял журнал «Феникс Метро». Раз уж я застрял здесь, неплохо бы узнать побольше об этих местах. Получив свой журнал и две медные долларовые монеты с профилем Колумба, которые автомат выдал на сдачу, я начал пролистывать страницы, и на одной внезапно увидел знакомую физиономию. В «Где они теперь?» красовался Хэл Гарретт, окруженный улыбающимися подростками. Я прочел. Когда Хэл Гарретт отказался от годового контракта стоимостью 5,5 миллионов долларов, многие полагали, что он окончит свои дни в государственной больнице на углу 24-й улицы и Ван Бюрен. Нелегко было отказаться от такой суммы, но я почувствовал, что упускаю что-то более важное. Гарретт, который набирал по 28 очков за матч, выступая за Феникс Санс в прошлом сезоне, был, казалось, настроен продолжать игру и после 40 лет. поэтому его отказ играть в следующем году ошеломил большинство наблюдателей. Гарретт, ныне главный исполнительный директор благотворительного фонда «Солнечный луч», говорит, что оставил баскетбол, но не высшую лигу. Как только выпадет возможность, я отправляюсь в парк и играю с подростками. Спорт может послужить способом выбраться из затмения, но лишь для немногих счастливцев. Если наши ребята хотят жить лучше, чем их родители, они должны научиться не убивать друг друга и найти себе дело. По контексту я понял, что фонд «Солнечный луч» помогает подросткам получить средства и подготовку, необходимые, чтобы закончить образование. И еще в статье отмечалось, что Гарретт, поселившись на углу 36-й улицы и Палм-Лейн, обитает не так уж далеко от своего прежнего жилища в центре, но утверждает, что теперь, в отличие от тех дней, чувствует, что вернулся домой. Этот пассаж почему-то вызвал у меня легкую улыбку, и я не спешил с ней расставаться. Синий-желтый ультрашаттл оповестил о своем прибытии пронзительным визгом тормозов. Двери открылись, и, ступив на борт, я сунул свой пропуск в считыватель рядом с водительским местом. На маленьком экране справа появилось название пункта назначения. Водитель закрыл двери и рванул с места, прежде чем я успел сесть. Но я смело бросил вызов силе инерции и без особых затруднений уселся. Статья о Гарретте добавила кое-что к моим догадкам о Койоте и его организации. Койот помог Эстефану, когда тот впервые появился в городе. Не менее вероятно было то, что Койот заметил усилия Гарретта в солнечном луче и организовал взаимодействие, чтобы эффективнее использовать ресурсы и избегать дублирования. В эту схему отлично вписывался и Рок Пелл в роли проныры, который перелетает между различными группировками и собирает информацию. Общая картина стала яснее, но на заднем плане моего сознания затаился назойливый вопрос: зачем они мне помогают? Поразмыслив, я решил, что дело все-таки было в том, что я попал в беду. Еще я подозревал, что в будущем они захотят, чтобы и я им помог. Я вспомнил слова Эстефана о плате следующему и подумал, что раз Койот помогал другим неудачникам, то мой случай не является чем-то особенным. Это немного успокоило мою подозрительность. Исполнив еще одну симфонию для визжащих тормозов, ультрашаттл высадил меня возле Эрнеста Апстрит. Здание удивительно напоминало изысканный ресторан, и если ряд дорогих автомобилей на стоянке о чем-нибудь говорил, ресторан, посещаемый людьми преуспевающими. Фасад его с гладкими доисторическими колоннами был облицован искусственным мрамором и украшен уменьшенной копией микеланджеловского Давида, благопристойно снабженного фиговым листком. Привратник выжидательно положил руку в белой перчатке на дверную ручку, но я покачал головой, прошел к стоянке и протянул талон прыщавому юнцу, сидевшему в маленькой будке. «Машина была здесь последние два дня, и я немного задержался». Юнец пожал плечами и, отложив книжку с комиксами, сунул талон под считыватель, похожий на тот, которым пользовался охранник на пропускном пункте Билдмара. «Нет проблем, она еще здесь. С вас причитается за хранение 27.50». Я вынул из бумажника три банкноты с портретом Рейгана, и он деловито пропустил их кодовые полосы через считыватель. «Сдачи не надо», — сказал я. На юнца моя щедрость не произвела ни малейшего впечатления. Он встал и пошел за моим автомобилем. Я взглянул на экран, но не смог разобраться в кодах. Из этой мешанины цифр и букв можно было бы многое узнать о моей жизни, но я был слеп. Однако моя слепота не распространялась на автомобиль, который привел юнец. Огненно-красный Лансер выглядел скорее не машиной, а акулой, охотящейся на пешеходов. Разумеется, он был местного производства, собранный, скорее всего, на заводе GDM в Западном Фениксе, но на международных состязаниях он мог обставить кого угодно. Я смутно припомнил уличные гонки на Лансере против Митсубиси Феррари Камикадзе. Это вполне могло сойти за вторую битву при Мидуэе. Улыбка на лице юнца была вызвана не банкнотой с Рейганом, которую я ему дал, а короткой поездкой на моем автомобиле. Я о нем хорошо заботился. Уж я ценю это, поверь. Я скользнул за руль, и парень захлопнул дверцу. Я пристегнул поясной ремень, но прежде чем закрепить сдвоенные ремни через грудь, открыл перчаточный ящик. Он был не таким большим, как в элите Рока. Никакой косметики в нем не оказалось, но зато я нашел там нечто такое, что для меня было дороже золота. Я быстро развернул прокатную квитанцию и улыбнулся. Автомобиль был выдан на прокат некоему Тихо Кейну. Имя мне было незнакомо, но я произнес его про себя пару раз, и оно мне понравилось. Подходящее имя, подходящий автомобиль. Теперь бы еще найти того, кто пытался меня убить, и все в порядке. Я аккуратно сложил квитанцию и сунул ее в карман ветровки. Пристегнув остальные ремни, я включил сцепление и вырулил на дорогу. Лансер шел легко, словно вода, текущая по льду. На 32-й улице впереди меня никого не было, и мне невыносимо захотелось как следует разогнать автомобиль. Взглянув в зеркальце в поисках машины Scorpion Security, которую, как я отлично понимал, мне все равно не удалось бы опознать, я заметил Chrysler LeBev, который выехал со стоянки сразу за мной и быстро меня догонял. И в моей голове словно включилась машинка, оценивающая вероятность одновременного выезда со стоянки двух автомобилей. В городе с 3-миллионным населением они были невелики, если не учитывать того обстоятельства, что в последний раз меня видели именно здесь. Я покинул Эрнеста явно не один и не по собственной воле. Меня отвезли в Сламингтон и бросили подыхать. Тот, кто хотел видеть меня мертвым, ждал сообщения о найденном трупе и не дождался. Услышав о неприятностях у жнецов, он мог установить наблюдение за моим автомобилем в надежде, что я заявлю свои права на него. Едва я пришел к выводу, что это погоня, мое сердце забилось чаще. Кровь быстрее побежала по жилам, ноздри расширились. Я почувствовал такой же прилив энергии, как в тот раз, когда сцепился с Джексоном. Меня ошеломило собственное желание остановить машину, вытащить Крайт и открыть огонь. Впрочем, я быстро подавил в себе жажду крови и резко свернул вправо, на восток, по Кэмелбэк, зная, что есть только один способ определить, за мной ли гонятся эти парни. На 36-й улице я еще раз повернул направо, но Лебеф остался висеть у меня на хвосте. Более того, водитель понял, что я его заметил, прибавил газу и перестроился в левый ряд. Из правого окна Крайслера высунулась рука с пистолетом. Я утопил педаль газа, и мотор громко взревел. Лансер рванулся вперед, и Лебеф ринулся вдогонку. Я нажал на тормоз, выключил передачу, и Крайслер ракетой промчался мимо. Его пассажир выстрелил, но на такой скорости точно прицелиться в мой автомобиль было практически невозможно. Я рванул ручной тормоз. Лансер немедленно занесло и развернуло в обратную сторону. Когда Лебеф снова возник в зеркале заднего вида, я сбросил скорость, дал ему приблизиться и опять дал полный газ. Лансер дернулся, вдавив меня в спинку сиденья, и помчался, как стрела. На ближайшем перекрестке я резко свернул направо, потом налево, и потерял Крайслер из виду. Но, въехав на эту узкую боковую улицу, принадлежащую к редкой сети дорог над Фениксом, я понял, что тому, кто хочет ускользнуть от преследования, необходимо знать поле битвы лучше, чем противник. Я, очевидно, не удовлетворял этому требованию, иначе не стал бы сворачивать прямо под табличку «Тупик». Через сотню ярдов, останавливая Лансер у глухой стены, я подумал, что в этой надписи есть что-то пророческое. Крайслер закрыл собой улицу, не оставляя мне возможности выбраться. Его фары тускло отсвечивали на металлическом ограждении дороги. Он двигался медленно, словно механический зверь, подкрадывающийся к жертве. Я отстегнул ремни и вылез из лансера. Сделав два шага навстречу Лабефу, я вынул крайт, сдвинул предохранитель и, опустившись на колено, тщательно прицелился, держа пистолет обеими руками. Редкий человек, оказавшись под прицелом, не впадает в панику. Пассажир Лебефа в попытке опередить события по пояс высунулся из окна и прицелился в меня. Первые две его пули ударили в асфальт слева. Я ответил ему, и он обвис в окне, заливая кровью автомобиль. Но тот, кто сидел за рулем, вероятно, решил, что я у него в руках. Перенеся прицел на кабину, я быстро понял, откуда у водителя уверенность. Лебеф был снабжен пуленепробиваемыми стеклами и пулестойкими шинами. Корпус тоже был бронирован, и я безрезультатно высекал искры из капота и заливал свинцом ветровое стекло. Крайслер прибавил скорость. Я заменил израсходованный магазин и выстрелил еще дважды, не двигаясь с места. Крайслер, дьявольски завывая мотором, надвигался на меня. Я шагнул вправо, и водитель повернул, целясь меня капотом с серебристой эмблемой фирмы. Он даже начал сбрасывать газ. Ему не хотелось врезаться в мой автомобиль и вывалиться с эстакады. Я метнулся влево, уклонившись от раскачивающихся рук мертвеца в окне, и трижды выстрелил через открытое правое окошко Крайслера. Не знаю, куда я попал, но, видимо, куда нужно, потому что Крайслер потерял управление. Я вжался в ограждение, а Лебеф ударом захлопнул левую дверцу моего лансера. Зрелище было завораживающее. Фиберглассовые боковые панели отлетали, взмывая воздух. Стекла рассыпались искрами осколков, и они дождем потекли вниз, сверкая в уличных фонарях. С оглушительным треском лансер проломил ограждение и стремительно пропал из виду. Крайслер, высекая днищем искры, перевалился через край и канул следом за лансером. Яркая вспышка осветила улицу, и я бросился на землю. Меня осыпало обломками, и второй взрыв сотряс эстакаду. Снизу потянулись языки пламени, словно в поисках новой пищи, и вдалеке послышался резкий вопль сирен. Я убрал пистолет и рысцой побежал вдоль эстакады к бетонной опоре. Барельефы на ней позволили мне спуститься без особого труда, тем более что благодаря пожару я хорошо видел, куда ставить ногу. Столкнувшись, автомобили разрушили и подожгли клинику каких-то хилеров. Отыскав телефон-автомат, я сунул в щель медный доллар с профилем Колумба и, выудив из кармана карточку Пелла, набрал его номер. «Рок, это твой человек, тайна. У меня был лансер». «Был, что случилось?» «Ничего особенного. Подбери меня, я тебе расскажу». «Как я тебя найду? Где ты?» «Не знаю точно», — рассмеялся я. «Но я зажег сигнальный костер. Ты его не пропустишь?» Вешая трубку, я увидел, что у меня дрожат руки, и, глядя на бушующий в квартале от телефона пожар, почувствовал запоздалый страх. Промедли я долю секунды, меня бы зажало между автомобилями, и сейчас я бы тоже поджаривался в этом костре. По спине у меня пробежала дрожь, и я искренне понадеялся, что двое, бывшие в Крайслере, умерли от моих выстрелов до того, как их автомобиль свалился вниз. Scorpion Security сноровисто отцепили место происшествия. Потом прибыло пожарное подразделение, и яркое пламя быстро превратилось в удушливый дым. Когда прикатил Рок, пожарные уже начали разбирать дымящиеся, покрытые пеной обломки, снова и снова поглядывая то на полурасплавленные автомобили, то вверх на эстакаду. «Вас понял», — сказал Рок в радиотелефон, пока я садился в машину. Он бросил взгляд на останки автомобилей и поморщился. «Если я когда-нибудь предлагал тебе свою машину, забудь о моем предложении!» На моем лице появилась слабая улыбка. «Меня зовут Тихо Кейн. Лансер был взят на прокат». «Рад слышать твое имя!» Рок развернул машину по широкой дуге и покатил прочь от пожара. «Я говорил с Хэлом. Он получил указание от Койота. ты приглашен на большой совет. Койот решил, что твои проблемы — это и наши проблемы.